«Ой, нет!» — вскрикнула Кира. «Вам нужна скорая. Посмотрите, вот же кровь на ухе!» «Пустяк, царапина!» — героически отмахнулся Новорусских. «На ухе это тьфу! Главное, чтобы не на...» Он смущенно хихикнул и вновь заговорил. «Мне, ребята, не скорая нужна, мне в аэропорт до зарезу нужно. Улетаю ночью в Нью-Йорк, регистрация в 11:30 начинается, а опаздывать жутко не хочется, я сам не курящий и хочу попасть в салон для некурящих, а если опоздаешь на регистрацию, то однозначно будешь сидеть в хвосте, и тебя со всех четырех сторон будут обкуривать какие-нибудь самоубийцы». Новорусских сердито фыркнул, потом задумался, но вдруг лицо его озарилось, будто на память пришло что-то очень важное. Он добавил: «В натуре!» И просяще уставился на Максима: «Слушай, дружище, отвези меня в аэропорт, будь человеком, а? Мы за ценой не постоим. У меня, правда, налички с собой нет, но в аэропорту я получу деньги из стены и рассчитаюсь. А пока вот, возьми». Новорусских сорвал с запястья браслет с часами и протянул Максиму. «Ой, Роллекс!» — протянул тот с усмешкой. «Спасибо, конечно, у меня свой есть». Он вытащил из кармана джинсов Кирин Роллекс и, красуясь, повертел перед носом Новорусских. Тот поглядел с уважением. «Елы-палы! Да это ж мой родственничек! Или у меня глюки?» «Успокойся, нет у тебя глюков. Хотя, если сотрясение мозга, то запросто будут. Может, вызовем все-таки скорую? И как ты машину бросишь, я все-таки не пойму». «Да пошла она, зараза!» — Новорусских плюнул в ту сторону, где валялся «Шевроле». «Если уж он против твоего москвича не сдюжил...» «Ладно, я позвоню своему бизнес-партнеру, чтобы организовал техпомощь, если ты так переживаешь. Но сами погнали». «Погнали, друг, дело срывается такое, что рядом с ним все якутские алмазы, тьфу, и больше ничего». Максим и Кира переглянулись. «Все якутские алмазы», — сказал этот Новорусских. «Может быть, просто для красного словца брякнул. Может, это лишь фигура речи, однако так уж сложились события, что Кира и Максим могли реагировать на эти слова только однозначно, в натуре». И опять ужалила мысль. Алмазная история разворачивалась во время знакомства Игоря и Алки. Неужели она что-то знала? Знала и хранила в тайне от Киры? А потом проговорилась кому-то и заплатила за это жизнью. «Хорошо», — медленно сказал Максим. «Мы тебя отвезем в аэропорт, тем более что нам и самим надо успеть на тот рейс». «Только вряд ли успеем, уже скоро 9». Новорусских успокаивающе выставил вперед ладонь и отцепил от пояса чехольчик с сотовым телефоном. Поднес его к поцарапанному уху. «Алле, Василий Иванович! Здравствуй, дорогой!» «Да я, а то кто же?» «Встретился с одним резвым москвичом, так что пошли кого-нибудь забрать мои останки. Где-то в районе Арзамаса я маячок поставлю». «В порядке. Все и все в порядке, я же говорю. Меня ребята с собой берут». «Ну, я же говорил, что все будет тип-топ». «Да сам знаю, что не успею, поэтому ты регистрацию на часик сдвинь, лады?» «Ну, чао, до встречи в эфире однозначно». «Вот видите, все сделано», — поднял просветленное лицо Новорусских. «Так что поехали, поехали, поехали», — он ринулся к москвичу. «А вещи ваши как же?» — подала голос Кира. «Чемоданы?» «Ах, какие чемоданы!» — отмахнулся Новорусских. «Я уже давно путешествую налегке. Приеду в Нью-Йорк, сверху донизу оденусь. Какой смысл в натуре тяжести по всему миру таскать? Логично?» «Логично», — согласился Максим, опять переглядываясь с Кирой и незаметно для Новорусских буравя пальцем висок. «Ну, поехали, поехали!» И они поехали. Неожиданный попутчик в больших дозах оказался совершенно несносен. Он всю дорогу травил анекдоты про новых русских, и память его была в этом смысле воистину бездонной.